Глава 18. Фатима наблюдала, как человек в золотой маске непринужденно шагает по дворцовому саду, заложив руки за спину. За ним следовала тишина. Он остановился всего раз, обернувшись, чтобы на кого-то посмотреть. Абигейл Уортингтон. Она стояла как вкопанная, с округлившимися глазами. Когда их взгляды встретились, ее тело обмякло, и юную англичанку едва успел поймать абиссинский наследник. Потеряла сознание. По крайней мере, на этот раз она не приземлилась на руку. Фатима понятия не имела, как самозванец сумел обмануть охрану, но он совершил ошибку. В саду хватало агентов и полиции для его ареста. На этот раз его не спасут никакие волнения. Она уже выхватила револьвер, приготовившись удерживать противника, пока не подоспеет подмога, когда поднялась новая суматоха. Кто-то еще проталкивался сквозь толпу, расступающуюся во второй раз. К самозванцу двигался король в сопровождении охраны. Королева и премьер-министр догоняли позади. «Этот человек — террорист и убийца!» — выкрикнул он. «Арестуйте его!» Даже когда его окружила стража с поднятыми винтовками, самозванец не сдвинулся с места. Он лишь устремил взгляд поверх их голов и обратился к собравшимся. «Сегодня я пришел без оружия в руках. Все, что у меня есть, — это слова. Неужели король Египта боится человека и его слов?» Вопрос был вызовом, и Фатима видела, как взгляды перемещаются на короля. Прежде чем он успел ответить, заговорил кто-то другой. «Я не боюсь слов», — пожал плечами Вильгельм, умудрившись не сбросить спящего гоблина. «Ваше превосходительство, вы пригласили нас в свою страну и держали нас в изоляции в ваших дворцах и садах. Однако все мы знаем, что происходит на улицах вашего города. Новости на каждом языке, даже если остальные слишком вежливы, чтобы их упоминать. Теперь перед нами появился их виновник. Мне бы хотелось знать, почему». «Чтобы принести правду, которую другие от вас скрывают». Самозванец повернулся к кайзеру. В толпе поднялось шушуканье, разнесшееся по саду низким гулом. «И что за правду может открыть человек, который прячется за маской?» — насмешливо осведомилась Амина. «Он аферист!» Король воспользовался моментом, чтобы восстановить свой авторитет. «Шарлатан! Называет себя тем, кем быть не может. Его словам нельзя верить». «Прошу прощения, ваше превосходительство, но, возможно, нам самим стоит об этом судить». На этот раз заговорил французский президент. Он поклонился, но не сводил глаз с самозванца. «Уверяю вас», — нахмурился король, «что бы этот шарлатан ни утверждал, он лжет». «И кем же ты себя называешь?» — спросил Вильгельм. Самозванец выпрямился, его глаза запылали. «Я Аль-Джахис. Я вернулся». Отовсюду раздались ахи. Слухи — это одно, и совсем другое — услышать своими ушами. Одни раскрыли рот от изумления, другие не знали, что думать. Над толпой поднялся голос. «Ты не Аль-Джахис». Это был неестественно красивый джин, советник короля. Он пробился сквозь толпу, выше людей, вокруг себя. Его черные глаза сияли на фоне молочно-белой кожи. «Ты тени его не стоишь, обманщик, посмевший присвоить титул». «Молчать», — скомандовал самозванец, взмахнув рукой. К ужасу Фатимы голова джина дернулась назад, словно от удара. Рот захлопнулся так, что звук сомкнувшихся зубов отозвался треском. Он стоял в замешательстве, схватившись за подбородок и с силой за него дергая. Но челюсть не разжималась, будто ее заварили и скрепили печатью. В темных глазах появилась неуверенность, и советник сделал шаг назад с выражением ужаса на идеальном лице. Собрание затихло при виде испуганного джина. Рядом с собой Фатима слышала, как Амина шепчет молитву, а Кариин выступил перед ней, защищая принцессу. Даже король замолчал, глядя на происходящее, словно не верил глазам. Его охрана оставалась на своей позиции, но на лицах проступило сомнение. Самозванец не обращал на них никакого внимания, устремив взгляд на Фатиму. Нет, не на нее, на лидеров и послов рядом с ней. «Слухи не преувеличивали», — раздался голос Вильгельма в тишине. Он одновременно казался впечатленным и осторожным. На мгновение его внимание переключилось на Амину. «Что скажете, фрау?» «Ваш дед предсказывал возвращение суданского мистика. Он действительно вернулся во плоти?» Из-за спины Джен, все еще потрясенная Амина, впилась взглядом в самозванца. Однако она взяла себя в руки и обратилась к германскому кайзеру. «Мне часто приходится напоминать людям, что я не мой дедушка. Вам придется составить собственное суждение». «Полагаю, сила не передается через кровь». Вильгельм хохотнул и провел пальцем по закрученным усам. Затем вновь повернулся к самозванцу. «Итак, что же ты хотел нам сказать?» «Должен спросить о том же», — добавил французский президент. «Что может быть настолько важным, что вы явились без приглашения на этот прием, где вас неизбежно арестуют?» «Зачем вы здесь собрались? Зачем королю Египта понадобился этот прием?» Самозванец распростер длинные руки, его взгляд блуждал по людям в толпе. «Чтобы достичь долгосрочного мира», — лаконично ответил лорд Аттенборо. «Мир!» Самозванец повторил слово, словно оно было любопытным фруктом, который он сорвал. «Вы думаете, что Египет способен принести вам мир, когда он не может добиться мира для самого себя? Когда его народ вопиет о несправедливости? Когда коррупция и упадничество пожирают его изнутри? Пусть каждый народ сам разбирается со своими проблемами», — парировал Вильгельм. «Я здесь не для того, чтобы судить, как суверен правит своими людьми. Если ты пришел, чтобы переубедить меня по этому поводу, ты зря тратишь свое время». Он любезно кивнул королю, который ответил тем же. «Но Египет заботит не только его внутренние проблемы», — возразил самозванец. «Египет вмешивается во все ваши дела. Теперь он считает себя сверхдержавой, которая действует далеко за пределами своих границ. Султан определенно может это подтвердить». Головы повернулись к мужчине, стоявшему среди антуража кайзера. Он был одет в турецкий костюм и красную феску. На его лице застыло меланхоличное выражение. «Османский султан». Учитывая, что он вел себя скорее как часть свиты германского императора, а не равный ему правитель, Фатима его не сразу узнала. «Некогда величественная Османская империя», — сказал самозванец, — «ныне ее раздирают восстания, неспособная вернуть потерянные территории и каждый день теряющая новые. Ослабевшая и смиренная, она лишь ждет, когда ее растерзают враги». Самозванец указал на лорда Аттенборо, французского президента и русского генерала Жилинского. «Разве Египет приходит на помощь? Разве Египет залечивает ее раны? Нет, он лишь глубже вонзает кинжал». «Это возмутительно!» — воскликнул король. «Египет всегда пытался сохранять целостность Османской империи. Мы искали приемлемые для всех сторон решения». Пусть это было правдой. Османская империя оказалась в жалком положении. Возвращение джиннов не отделило их теми же дарами, что Египет. Они слишком широко раскинулись по нескольким континентам с подданными, что не хранили верность султану. Националисты устраивали бунты в каждом ее уголке, претендуя на суверенитет, опираясь на собственные магические традиции. Тем временем Британия и Франция отказывались возвращать территории, насильно уступленные почти столетия назад. Русские, не скрываясь, поощряли движение за независимость на Востоке. Сохранение империи было невозможным, но никто не хотел видеть окончательного ее краха. Египет старался избежать полного хаоса. То, как они заставили вас признать независимость армян, было одним из таких приемлемых решений? Спросил самозванец султана. Что в результате? Другие части империи, поверившие, что у них тоже получится? Верящие, что если будут сражаться, Египет появится и предоставит приемлемое решение? Лицо султана потемнело, и он повернулся к королю. Вы обещали, что признание независимости смягчит недовольство. Покажет, что с империей можно договориться. Теперь каждый националист недоволен государством, а народ перешептывается о моей слабости. Смелое признание, хотя все здесь и без того об этом знали. Интриги и заговоры против султана ни для кого не были тайной. Но когда мы зовем вас помочь на Балканах, вы говорите, что не можете прийти. Вы говорите, что этот конфликт вне сферы влияния Египта. «Вот теперь разговор стал интересным», — хлопнул в ладоши кайзер. Фатима почувствовала руку Амина на своем плече, принцесса придвинулась ближе и прошептала. «Он настроит их друг против друга, как змея, запущенная в дом. Остановите его». Она не понимала, насколько это будет трудно устроить. Как многие здесь только искали причину, чтобы вцепиться друг другу в горло. Прежде чем король успел возразить, в разговор вступил французский президент. «Признаю, созыв этого мирного саммита и нам показался странным, учитывая, что Египет поддерживает беспорядки в Константине и Алжире. Может, вы и не посылали войска или оружие, но ваши джинны там. Они оказывают поддержку повстанцам вместе с местными джиннами, а Египет не предпринимает ничего, чтобы их остановить». Король, похоже, был уже готов вскипеть от этой череды претензий, так что вместо него ответила королева. «Президент Пуанкаре», — сказала она с величавым изяществом, которое противоречило ее происхождению. «Неужели вы считаете, что мы отвечаем за каждого джинна в Египте? Многие из них не признают границ на человеческих картах, поскольку ходят по этой земле многие столетия. Ваше Высочество знает о джиннах больше, чем я», — низко поклонился Пуанкаре. «И все же, как Египет может претендовать на место посредника в мирных переговорах между государствами, если ваша страна не способна контролировать собственных граждан?» Самозванец наблюдал молча, словно ассасин, что уже вонзил кинжал и теперь ждал, когда хлынет кровь. Фатима ни на секунду не сводила с него глаз. «Мне, к примеру, — размышлял Вильгельм, — кажется любопытным, что Египет так великодушен в попытках установить мир, но так скуп на свои чудеса». Иностранные послы вновь загудели. «Германии пришлось прокладывать собственный путь, ведь Египет отказался делиться своими секретами. Ладно, это не совсем правда, так ведь? Похоже, некоторые нации достойнее других. Яков, как там новые газопроводы? И я слышал, скоро у вас будет новая верфь для дирижаблей». «Не ваше дело, что мы делаем и с кем», — Жилинский ответил твердым взглядом. «Это программы развития», — объяснил египетский премьер-министр достаточно громко, чтобы его услышали все. «Они не включают технику, которая может предоставить одной стране преимущество над другими. Египет придерживается нейтралитета». «Что в таком случае насчет ваших действий в Армении?» — надавил султан. «То же самое, ваше имперское величество», — ответил премьер-министр. «Уверяю вас». «Уверения», — повторил Вильгельм, приглаживая усы. «Мне бы не хотелось в один прекрасный день поднять голову и обнаружить над Балканами флот боевых дирижаблей, украшенных прекрасными русскими гербами, который прилетел помочь своим славянским кузенам». Его тон стал острым, как клинок, чуть выдвинутый из ножен. «Было бы печально, если бы Германии пришлось помочь нашему другу султану и расстрелять этот флот. даже такой прекрасный. Только если хотите увидеть миллион русских солдат, марширующих на Берлин, чтобы отомстить за родину, — оскалился Жилинский. Взгляд Фатимы привлекло внезапное движение. Гоблин на плече кайзера зашевелился и проснулся. Он открыл тусклые желтые глаза и широко зевнул, обнажая острые клыки. Устроившись поудобнее, он повернулся к русскому генералу и скрипучим голосом заговорил. «Гоблинский двор не останется в стороне. Мы не допустим подобного вторжения, в котором, без сомнения, будут участвовать грязные русалки и богинники наряду с жалкой деревенской магией. Ваши действия мы будем рассматривать как акт агрессии». Он перевел взгляд на французского президента. «Не думайте, что мы не знаем о ваших переговорах с этими отвратительными феями. В случае любого провокационного союза с этими вероломными существами наш двор будет вынужден действовать». «Ты смеешь нам угрожать? Гнусная тварь!» Лицо Пуанкаре побагровело. После этих слов собрание взорвалось. Оскалы превратились в крики. Стоявший неподалеку французский дипломат толкнул германского коллегу, и завязалась драка. Охранники короля оттащили его назад, пока он призывал послов к порядку. Вильгельм и Пуанкаре обменивались оскорблениями, стоя лицом к лицу, а Жилинский выглядел готовым броситься в бой. Посреди всего этого хаоса Фатима изо всех сил старалась уследить за самозванцем. Она не сводила с него взгляда, несмотря на все усиливающийся накал дискуссий, но теперь люди перемешались. Кто-то вцепился в одежду соседа, другие пытались их разнять, Амина громко призывала успокоиться, в то время как Джен выглядел готовым унести ее отсюда в любую секунду. Фатима растолкала людей, которые загораживали обзор, чтобы обнаружить, что самозванец исчез. Она выругалась и закружила на месте, пытаясь его найти. Он не мог просто испариться. Он должен быть здесь. Ее отчаявшиеся глаза натолкнулись на самозванца, и она замерла в замешательстве. Человек в золотой маске стоял на другом конце сада, наблюдая за происходящим, словно сторонний зритель. Как он так быстро туда добрался? Это невозможно. Их взгляды встретились, затем он повернулся и двинулся прочь. Фатима бросилась вслед, протискиваясь сквозь толпу, отпихивая послов. Когда она, наконец, вырвалась из столпотворения, то перешла на бег. Сады вокруг дворца были огромными. Ночные празднества проходили только в одном их секторе, и она видела, что он направился в неосвещенную часть, где пальмы и топиары сливались в густой лес. Фатима была уже на полпути, когда рядом с ней появился еще один человек. «Я так думаю, куда бы ты ни торопилась, — сказала Сити, — мне туда тоже надо». Фатима окинула подругу взглядом. Та бежала, придерживая подол белого платья. Она надеялась на Хамида, Хадию или других агентов, но на Сити всегда можно было положиться в бою. «Он пошел в ту сторону», — пропыхтел следователь, указывая тростью. Они добежали до деревьев, окунаясь в их тень, и принялись оглядываться. Сети втянула воздух, будто принюхиваясь, затем указала подбородком «туда». Фатима не стала спорить, уже зная, что ее странностям можно доверять. Они перешли в бег, минуя топиары животных, образующих лабиринт, поворачивая в разные стороны, пока, наконец, не увидели своего врага. «Стой!» — выкрикнула Фатима. Самозванец, не сбавляя шага, торопился под защиту деревьев. Направив револьвер в воздух, она нажала на спусковой крючок. Скоро на выстрел сбегутся охрана и солдаты. Хорошо. Кроме того, выстрел произвел желаемый эффект, заставив самозванца обернуться. Он уставился на них из-за своей золотой маски, а затем поднял руку, бросая в темноту нечто похожее на песок. Нет, не песок, пепел. В воздухе закружились хлопья, быстро собираясь в одинокую фигуру в маске и черной одежде. Пепельный гуль. Через мгновение их стало двое, они зашагали вперед, пока хозяин остался в стороне, наблюдая. Фатима не собиралась подпускать их ближе. Она прицелилась. Рядом с ней Сети с силой рванула подол, отрывая его напрочь. Под платьем открылись белые бриджи, заправленные в сапоги. К ее ногам были пристегнуты металлические детали, которые она сняла и начала собирать вместе. Фатима выждала, пока два пепельных гуля не подошли достаточно близко для выстрела в темноте, и нажала на курок. В ту ночь на кладбище она выяснила две вещи. Чем больше существо разделяется, тем слабее дубликаты. Кроме того, ранения одного из них влияли и на остальных. Пуля ударила в гуля слева, и он вскрикнул, истекая черным пеплом. Его доппельгангер дернулся, рассыпая пепел из идентичной раны. Она выстрелила вновь в того же гуля. Каждая пуля попадала в цель, замедляя их приближение. «Готово!» — нубийка сделала шаг вперед. «Дай-ка мне попробовать!» Фатима повернула голову и обнаружила, что ее подруга держала в руках бландербас с дулом-раструбом. Она все это время носила его разобранным под платьем? Оружие выстрелило с ужасающим грохотом, разрывая пепельного гуля на части, так что его конечности разлетелись в стороны. Сети шла вперед, перезаряжая и стреляя на ходу. После четырех выстрелов от гуля осталось только подергивающееся тело с двумя раздробленными ногами. Она взмахнула мушкетоном, как дубиной, сокрушая врага в пепел. «Впечатляет», — сказал самозванец. «Но у нас незавершенное дело». Он протянул правую руку и вытащил из пустоты гудящий клинок, направляя его на сети. «Помнится, я всадил этот клинок тебе под ребро, и все же ты здесь. Как так получилось?» «У меня еще много сюрпризов». Сети растянула губы в оскале. «Мы знаем, что ты взял в хранилище». Фатима тоже обнажила свой клинок. «От меня ничто не укроется». Самозванец издевательски взмахнул оружием. «Зачем они тебе? Что ты задумал?» Он прижал палец к губам золотой маски, как бы призывая к тишине. «Девять владык спят», — прошептал он. Фатима нахмурилась. «Девять владык? О чем он?» «Девять владык спят», — нараспев продолжал самозванец. «Разве мы хотим их разбудить? Загляни им в глаза, и они выжгут твою душу». Фатима стиснула зубы. «Но хоть раз могут злодеи не говорить загадками?» «Мы и дальше будем болтать или делом займемся», — прорычала Сети. Она надела свои когти и теперь чуть не пританцовывала в нетерпении. «Давай!» — выкрикнула Фатима и бросилась вперед. Они встретили самозванца в рывке. Фатима атаковала, парируя поющий меч, затем нанесла собственный удар. Сети полоснула когтями, которые, разбрасывая искры, встретил клинок противника. Теперь ими двигало нечто иное, чем той ночью на кладбище. Сети видела, как чернят и нападают на ее друзей. Фатима видела, как горит министерство. Память питала их решимостью. Сегодня это должно закончиться. Сети кинулась на самозванца внезапным броском. Когти прошли сквозь защиту, распарывая его мантию. Он попятился только, чтобы получить пинок в грудь, отправивший мужчину на землю. Ударившись оземь, он явственно застонал, и черный меч растворился в тумане. Сети победно вскричала, подогнула колени, готовясь к прыжку, но Аль-Джахиз вдруг поднял затянутую в кольчугу ладонь. «Нет!» Слово прозвучало резко, будто приказ. И Сети совершенно неожиданно замерла. «Ну, конечно!» — удивленно выдохнул самозванец. «Мне еще тогда показалось, что я это почувствовал, но я не был уверен. Как еще ты могла пережить мой клинок?» Фатима непонимающе уставилась на Сети. «Что происходит?» Женщина просто остановилась на месте с напряженными перед атакой мышцами. Однако казалось, что она не может пошевельнуться, словно окаменев на месте статуей. «Какое-то новое колдовство?» Агент подняла меч и направила его вниз на самозванца. «Отмени то, что сделал!» — потребовала она. Он расхохотался. Фатима впервые услышала его смех, и его глаза засияли еще ярче. «Опасно». Самозванец произнес слово, что-то на языке джиннов. Ей показалось, что оно может означать «откройся» или «превратись». Глаза Сети обратились к Фатиме. В них плескалось чувство, которое раньше она в своей любовнице не видела — страх. Затем она изменилась. Фатиме показалось, что Сети попросту исчезла. На ее месте появилась женщина, чье лицо немного напоминало ее подругу. Но она была выше, неестественно выше, с чернильно-черной кожей. Над головой изгибалось два багровых бараньих рога, а глаза напоминали кошку. Вертикальные кроваво-красные зрачки на переливчатом золоте. Фатиме понадобилось мгновение, чтобы понять, что она видела. Сети не превратилась в другую женщину. Сети стала джиннией. «Ты не знала!» — в голосе самозванца звучало веселье. «Так даже слаще!» Он повернулся к Сети. На этот раз он говорил на арабском. «Убей!» Фатима оказалась на земле, не успев и глазом моргнуть. Воздух с силой вырвался из ее груди, когда на нее навалилась тяжесть. Кто-то сидел сверху, придавив ее коленом, удерживая ее. Она пыталась дышать, но кто-то схватил ее за шею и начал душить. Не кто-то. Сети. Ее душила Сети. Фатима судорожно била ногами, пытаясь сбежать из этого кошмара. Но Сети и раньше была сильнее, а теперь она перестала быть человеком. Между вспышками боли Фатима пыталась сосредоточиться, всматриваясь в странное, но знакомое лицо, наполненное яростью, оскаленное, с острыми длинными клыками. Ее взгляд метнулся вверх и нашел глаза Сети, глаза джиннии. Приоткрыв губы, она попыталась вдохнуть, чтобы произнести имя. «Сети!» Звук получился настолько слабым, что Фатима с трудом узнала свой голос. Она надеялась, что ее имя сможет разрушить убийственный транс, в который погрузилась подруга. Прорваться сквозь ту силу, что ею овладела. Но все оставалось по-прежнему. Она сумела сделать еще один вдох и попыталась снова. «Абла!» Опять ничего. Даже ни малейшего намека на узнавание. Словно она ее даже не услышала. И Фатима вспомнила, где уже видела такие глаза. Загроз. Именно так выглядел джинн-библиотекарь, когда пытался ее убить. Лицо, как застывшая маска ярости, и мертвые глаза. Безжизненные глаза, будто за ними никого не было. Фатима задыхалась, из нее выжимали воздух, но даже пока она боролась с Сети, ей приходилось подавлять желание просто сдаться, больше не сражаться, позволить себе погрузиться в спокойный сон, лишь на мгновение. Ее веки так отяжелели, мир отдалился, и даже боль притупилась до тупой немоты, казавшейся чужой заботой. «Нет». Какая-то упрямая часть ее души не сдалась, возвращая ее в сознание. Мир снова обрушился на Фатиму волной чувств. Вес Сети на ее груди, боль, невозможность дышать. В ее голове упрямый голос не останавливался, призывая ее продолжать. «Сражайся», — настаивал он, — «ты здесь не умрешь, давай, борись за свою проклятую жизнь». Фатима заставила себя распахнуть глаза и обнаружила, что видит не безжизненный взгляд Сети, но изображение рычащей львицы, свисающей с обрывков платья. Протянув руку, она схватилась за серебряную брошь, ее отчаяние достигло пика, раз она рассчитывала, что это сработает. Пальцы обхватили украшение, следователь из последних сил сорвала брошь и поднесла ее к глазам джиннии. «Сехмет!» Когда она произнесла имя погребенной богини, ее голос был еще слабее, чем прежде, почти неслышимый хрип. Но ответ, которого она так ждала, последовал незамедлительно. Глаза Сети наполнились чьим-то взглядом, не мертвым, но за гранью жизни, не древним, но вечным. Словно его обладательница видела, как рождаются и сгорают звезды. Глаза смотрели вниз с любопытством львицы, рассматривающей мышь, или бескрайнюю жаркую пустыню, размышляя о существовании капли дождя. Под этим взглядом Фатима чувствовала себя песчинкой, пылинкой, попавшей в бурю, и ей казалось, что она может усохнуть под силой этого взора, бившего с мощью сотен солнц. Затем ужасающие глаза исчезли так же быстро, как появились, оставив на своем месте глаза Джинни. Больше не безжизненные, больше не пустые, они наполнились безграничным ужасом. Сити, или Джинни, в которую она превратилась, отдернула руки с шеи Фатимы. Она вскочила на ноги в одно движение и попятилась прочь, дрожа всем телом. Но Бийка дико затрясла головой, словно пытаясь что-то вытряхнуть. Затем из ее горла вырвался мучительный крик. Из-за спины вдруг развернулись широкие пернатые крылья. Они лихорадочно забились, поднимая ее в воздух. Через мгновение Сити была высоко в небе, уносясь в ночь. Фатима наблюдала за происходящим и пыталась отдышаться. Сколько это продолжалось? Минуты? Секунды? В ее глазах плавали пятна света. Ей снова пришлось заставить себя не терять сознание. В случившемся она разберется позже. Позже у нее будет время, чтобы подумать о Сети. Позже у нее будет время, чтобы собрать осколки своей жизни. Вместо этого глаза Фатимы вглядывались во тьму. Она нашла самозванца, который смотрел в небо вслед Сети, а потом развернулся, чтобы уйти. Что-то внутри Фатимы зарычало зверем. Она поднялась на дрожащие ноги и, спотыкаясь, зашаркала вперед, схватив первое, что сумела найти. Брошенный бландербас. Без картечи. Но все же еще полезный. Задыхаясь от спотыкающегося бега, она приблизилась к самозванцу, насколько смогла, и пронзительно засвистела. Он удивленно обернулся, и агент взмахнула ружьем. Этого самозванец не ожидал. Скорее всего, думал, что она мертва или недееспособна. Его ошибка. Когда дуло мушкетона врезалось в голову, Фатима услышала приятный хруст. Золотая маска треснула и отлетела в сторону. Он попятился, черные кудри выбились из-под капюшона, а затем его лицо пошло рябью. Глаза Фатимы округлились, когда она увидела, что темная кожа мужчины пошла волнами, словно вода. Он схватился за то место, куда пришелся удар, либо от боли, либо чтобы разгладить искаженную щеку. Слишком поздно. Отбросив бландербас, следователь схватила его за волосы, в другой руке сжимая Джанбию. Ей удалось ухватить только прядь. Когда он отпрянул назад, кинжал просвистел мимо тела, отсекая лишь волосы. Она почувствовала сильный удар и отлетела, кувыркаясь, а следом за этим ночь взорвалась огнем. Ифрит. Казалось, он материализовался из тьмы, живое кроваво-красное инферно в форме гиганта с пылающими рогами и лавовыми глазами. Свирепый ветер ударил по деревьям и топиарам, превращая их в костры. Все еще держась за лицо, самозванец вскарабкался на спину Джинна. Его скакун расправил огненные крылья и одним прыжком взмыл в небеса, унося своего хозяина. Фатима смотрела, как они исчезают, а затем, прихрамывая, подошла к тому месту, где лежала золотая маска. Подняв ее, она обнаружила темный локон волос, который сумела отрезать. Ее руки сжали маску и волосы, и лишь одна мысль билась в голове агента. Рябь на его лице.